Глава 23. «Мамоська, я боюсь!» – прошептала моя крошка, крепко обнимая меня руками за шею и спрятав в моих волосах свое личико. Рукав снов встретил нас туманными коридорами лабиринта, по которым бродили мужчины и женщины в поисках выхода в пустоту. Некоторые из них держались за руки, и тогда на их лицах светились улыбки, остальные же мелькали в одиночестве, и глаза их были безжизненными. Я шла сквозь пустую завесу, вглядываясь в каждого встречного мне мужчину в поисках своего мужа. Проводница предупредила, что имени своего ангел не помнит, а значит, и выкрикивать его смысла не было. Вот и приходилось действовать, так сказать, на ощупь. В голове, словно мантра, крутилось всего два слова – 30 минут. Именно столько времени выделила мне ведьма для нахождения в рукаве. Малейшее промедление, и нас с малышкой засосет сюда навсегда. Следуя всем инструкциям Мары, я, сидя на полу в комнате Шкурова, ввела себя в состояние транса, устремившись к тому месту, которое она нарисовала в моих мыслях, и обнаружила там призрачный силуэт этой самой женщины и держащей ее за руку Евы. Они стояли на причале, неподалеку от мирно раскачивающейся на воде лодки, в которой, как я предполагала, нам предстояло доплыть до рукава снов, где находился ангел. Малышка тут же бросилась ко мне, сломя голову, хватаясь за ноги и громко шмыгая своим маленьким носиком. А я, вне себя от радости, что вижу ее, подхватила ее на руки и крепко прижала к себе, шепча слова утешения. Для себя же я этих слов не находила. Прошла минута с того времени, как Мара пришвартовала лодку к противоположному берегу и указала нам с Евой путь. Затем 3, 5, 10. Ничего. Мне становилось все сложнее и сложнее сдерживать слезы, дабы не расстраивать дочь. От меня зависела жизнь мужа, а я не могла сделать такую малость, как просто найти его, и из-за этого чувствовала себя ни на что не годной. «Мала холоса, она лисила папочку, а потом сказала мне сесть ядом с ним, повозить Люськи на его плесики и закрыть глазки. Мамочка, а мы тут папочку ищем, да?» Я не просила малышку соблюдать тишину в этом священном месте, так как знала, что пустая болтовня помогает ей бороться со страхом. «Да, милая, мы ищем твоего папу, он где-то здесь и не может нас найти, так что если заметишь кого-то на него похожего, скажи мне». Ева кивнула и начала крутить головой в разные стороны, воспринимая порученную ей задачу со всей серьезностью. У меня не было с собой часов, но я подсознательно чувствовала, когда минутная стрелка заканчивала круг и начинала новый. И это знание не давало мне покоя. 12, 13. «Папа! Вонянь!» – громко закричала малышка, тыкая пухлым пальчиком мне за спину. Внутри все оборвалось. Я, словно находясь в замедленной съемке, обернулась и увидела своего волка, который, словно умертвие, медленно перебирая босыми ногами, шел сам не зная куда. Его красиво очерченные губы были крепко сжаты, а безжизненный взгляд устремлен прямо перед собой. Из всей одежды на нем были лишь джинсы, низко сидящие на бедрах, в которых я в последний раз видела его лежащего в луже крови. Сейчас на них не было и пятнышка. Рванув к нему, не разбирая дороги, я одной рукой продолжала удерживать Еву, а второй обняла ангела за шею, пытаясь обратить на себя его внимание. Но все усилия были тщетны. Он смотрел строго вперед и, казалось, не замечал нашего с малышкой присутствия. «Папочка, это я, Ева!» Девочка проводила руками по его лицу, но реакции не было. «Ангел, у нас всего 15 минут, прошу, пойдем с нами!» Мара предупредила, что я не могу использовать силу или тянуть его к выходу, иначе весь наш труд будет напрасным. Но на волка мои слова не действовали, и это приводило меня в неистовое отчаяние. Он смотрел сквозь меня застывшим, почти мертвым взглядом. Разум кричал, что не он это, не мой ангел, не может им быть, а сердце тянулось к нему, умоляя помочь ему вспомнить. Сдерживать слезы уже не было никаких сил, они текли по щекам, а я не вытирала, боясь потерять драгоценные минуты. «Родной мой, любимый, прошу, вспомни нас, я твоя жена Есения, твой лисенок. 3 года назад ты сделал мне предложение и говорил, как сильно меня любишь. Я плакала прямо как сейчас, а ты губами стирал каждую слезинку и обещал всю жизнь заботиться обо мне. Прошу, услыши меня, милый. Вернись, ты больше всего на свете нам сейчас нужен. Голос сорвался на хрип, а у малышки задрожала нижняя губа. Еще секунда, и разразится громким плачем, не понимая, что произошло с ее папочкой и почему он ей не отвечает. Ангел слегка нахмурился, будто пытался что-то вспомнить, но у него не получалось, и его взгляд оставался все таким же безжизненным. А минуты все шли. 18, 19. Понимая, что у нас нет больше времени, я безумно хотела остаться с ним и уйти туда, откуда нет возврата. Лишь бы не возвращаться в тот мир, где не было его, и где меня ждали бы только горе и слезы. Но со мной была моя малышка, которую я обязана была вытащить отсюда, а значит, пришла пора прощаться. Продолжая удерживать Еву, я приблизила к ангелу свое лицо. Последний поцелуй – это все, что нам осталось. Мои соленые от слез губы скользнули по его холодным губам, и словно гром над головой разразился. В груди разлилось живительное тепло, которое принялось залечивать разорванные нити, что объединяли наши с мужем души. «Есения», – растерянно произнес он и, не дав мне отстраниться, притянул меня к себе и смял мой рот жадным болезненным поцелуем. Сердце в груди заколотилось от непреодолимого желания, чтобы это мгновение никогда не заканчивалось. Но тут вмешалась наша дочь. «Папочка, ты си меня вспомни!» Резко отстранившись от меня, ангел перевел задумчивый взгляд на ребенка, но уже через секунду его губы расплылись в ласковой улыбке. Девочка протянула к нему ручки, и он, подхватив ее, подбросил в воздухе, а затем поймал и прижал к себе. 21, 22. «Ангел, нам пора бежать!» Я схватила его за руку, привлекая к себе его внимание. «У нас осталось несколько минут». Оборотень остановился и начал озираться по сторонам. «Где мы?» Цанев перехватил Еву, а я сжала его ладони, настойчиво потянула к выходу. «Это рукав снов», — начала объяснять я, пока мы бежали по дороге, которую еще до прихода сюда мысленно внушила мне Мара. «И у нас только пара минут до того, как завеса растает». В голове отсчитывались последние секунды. Еще один рывок, и мы все трое прошли через плотный туман, прежде чем он рассеялся и забрал с собой то пространство, где все еще находились неприкаянные души. Лодка все еще была на месте, но Мары в поле зрения не наблюдалось. Рядом со мной стоял Цанев и держал Еву, что давно забыла про свои недавние слезы. Малышка улыбалась и что-то лепетала, взволнованная недавним приключением. Мы все еще держались с мужем за руки, когда он внезапно дернул меня к себе и сжал нас с Евой в своих крепких объятиях. «Мои маленькие девочки, вы вытащили меня с того света». Его голос звучал очень хрипло из-за переполнявших волка эмоций. «Папочка, это я вытащила». Тут же присвоила себе все лавры Ева, чем вызвала у меня тихий смех, который тут же смолк, стоило нам вспомнить, что до расставания остались считанные секунды. «Где он тебя держит?» «В своем доме. Комната на втором этаже, но на этот раз все серьезнее некуда». Я опустила голову. Мне кажется, он учел свои ошибки и стянул туда всех своих наемников. Место напоминает каменную крепость, и я очень сомневаюсь, что в этот раз у тебя так легко получится прорваться внутрь. «Я не отпущу тебя туда». Его хватка на моей руке стала жестче, а лицо перекосило от ярости. «Я доберусь до ведьмака и голыми руками разорву ему пасть». «Его сейчас нет в городе, он уехал в Красное Солнце по каким-то своим черным делишкам, но скоро должен вернуться. Единственное, о чем я тебя сейчас прошу, будь осторожен. Если меня не станет...» «Есения!» «Да, мы должны быть готовы ко всему. Если меня вдруг не станет, ты должен позаботиться о Еве». «Евочка взрослая!» Вставила свои маленькие 5 копеечек малышка, не понимая, почему мама и папа такие грустные, ведь они ушли из страшного места. Я поцеловала ее в щечку. «Взрослая, конечно, взрослая, сладкая моя». Затем вновь подняла взгляд на мужа. «Ангел, прошу, обещай». «Обещаю. Обещаю, что вытащу тебя оттуда». В этот момент наши силуэты начали мерцать, постепенно растворяясь в воздухе. Я хотела в последний раз ощутить тепло тела мужа и сидевшей у него на руках дочери, но когда попыталась их обнять, руки прошли сквозь воздух. Их не было, они исчезли. А через мгновение за ними последовала и я. Обстановка в доме была напряженной. На полу лежало тело ангела, рядом с которым сидела Мара и находящаяся в трансе Ева. Неподалеку от малышки примостилась искра, готовая в любой момент броситься ей на помощь. Она то и дело шмыгала носом и вытирала рукавом текущие по щекам слезы, а Никита и Радка ходили из угла в угол, ожидая, когда девочка вернется оттуда, куда ее забрала провидица. Первой зашевелилась Мара. Распахнув глаза, она слегка улыбнулась и провела рукой по черным кучерявым волосам малышки. «У них получилось!» «Они вытащили его из рукава снов», — чуть слышно прошептала она, подняв ободряющий взгляд на Ратмира. «Почему девочка не приходит в себя?» — спросил он, не переставая хмуриться. «Подождите немного. Девушку я сюда перенести не могу, но могу дать им время попрощаться». Искра вновь громко всхлипнула и спрятала лицо в ладонях. Никита подошел ближе, приобнял ее за плечи и прижал к себе. «Все будет хоро...» Не успел он договорить, как раздался шумный вздох, и оборотень вместе с девочкой открыли глаза. Ева испуганно заозиралась по сторонам, а затем кинулась к отцу. «Где мамоська? Посему она осталась тама?» С трудом приподнявшись, ангел обнял ее за плечи и медленно прошелся взглядом по всем присутствующим. «Все хорошо, малышка. Мама скоро будет дома». Затем обратился к Искре. «Сможешь некоторое время побыть с Евой? Мне нужно кое-куда смотаться». «Это куда же?» – удивленно уставился на него Ник. «Ты же только в себя пришел». «Да вспомнил тот, что 3 года братьев не видел».